Глава 14. Тучи сгущаются. Обед удался. Пока дожидались заказа, успели обсудить, как мне будет удобнее посещать занятия профессоров. Я предложил вечернее время перед ужином, и чета Хайрулиных согласилась. Затем мы обсудили странную реакцию проверочного артефакта на мою персону и, наконец, приступили к еде. Настало время непринужденной беседы. «Евдокия Павловна, прошу прощения за бестактный вопрос», наконец решился я, когда мы уже насытились. «Узор на вашем платье, что он означает?» «О, это устаревшее веяние моды. Виктор Григорьевич, вы не представляете, на что только не идут главные модники столичного мира, чтобы выделиться из массы. Ну, а мне просто нравится такой минимализм в одежде. Неброско, стильно», — ответила графиня, но тут же нахмурилась. «Или вы считаете, что мой наряд слишком устарел?» «Нет, что вы», — я покачал головой. «Ваш наряд выглядит очень современно. Дело в узоре. Понимаете, на моей родной планете есть небольшой анклав аборигенов, живущих в изоляции. Так вот, у них имеются похожие узоры, поэтому мне стало любопытно, откуда они на вашей одежде». «Какой внимательный молодой человек», — улыбнулся граф. «Знаете, а вы меня заинтересовали. Пожалуй, я свяжусь со своим портным и уточню, откуда пришли эти узоры». «Владимир Михайлович, буду крайне благодарен вам, если расскажете потом, что вам удалось разузнать», — обратился я к профессору. «Мне кажется, за всем этим кроется какая-то интересная история». «Непременно, Виктор Григорьевич», — ответил Хайрулин. «Кстати, об интересных историях. Одно время я работал в императорской библиотеке, и там обнаружил целый отдел с трудами, описывающими миры империи до ее существования. Целые фолианты, описывающие жизнь на разрозненных планетах. Войны на уничтожение, кратковременные альянсы, предательство и прочие прелести человечества до образования Содружества». «Владимир, зачем молодому человеку все эти истории?» — прервала графиня своего мужа. «В базах знаний основного курса имеется достаточно информации о темных веках, когда еще не был изобретен первый прыжковый двигатель. Виктор Григорьевич все это и так знает. Лучше расскажи о разработанной нами системе обнаружения новых альфа-пробоев». «Ну уж нет», — рассмеялся Хайрулин. «Что мне тогда прикажешь рассказывать на занятиях? Всему свое время». «Тогда расскажите нам о своей планете, Виктор Григорьевич», — попросила меня Евдокия Павловна. Посиделки в ресторане затянулись, но оно того стоило. Во-первых, я наладил весьма дружеские отношения с четой Хайрулиных и мог рассчитывать на информацию по божественным символам. Во-вторых, мне удалось узнать чуть больше о преподавателях в академии, кто имеет большие связи в императорском дворце, с кем лучше дружить и прочие мелочи. Конечно, все поверхностно, однако я сделал кое-какие выводы. Такой информации маркиз Ван со мной не делился, да и откуда она у него могла быть? В общем, обед фактически перешел в ужин, из-за чего мне пришлось отложить на завтра кое-какие планы. Поэтому, распрощавшись с профессорами, я направился в мастерскую Грома, по пути решив заглянуть в фехтовальный зал. Имелись у меня большие сомнения, что мастер Владислав отыщет десяток высококачественных двуручных энергомечей. Точнее, он найдет, но это будет не то, что нужно. Хотя мне необходимо ознакомиться с тактикой сражений против зараженных, изучить возможность противника и только после продумать, какие приемы наиболее подойдут под обстоятельства. Наставника я застал в его кабинете, и ни одного. Ученики уже покинули фехтовальный зал, и сейчас мастер распевал что-то из кувшина с капитаном. Они, похоже, были в дружеских отношениях, судя по громким голосам и смеху. Правда, мое появление несколько нарушило беседу товарищей. «Учащийся Огнев, занятия уже окончены», нахмурившись, произнес наставник. Он сидел лицом к распахнутому входу в кабинет и увидел меня первым. «Мастер, я по поводу наших совместных занятий с гвардейцами, а точнее, по вооружению. Да и тактику не мешало бы разработать. Для эффективности мне нужно понимать, с кем и как мы будем сражаться». «Присаживайся, граф». Капитан, в отличие от наставника, был настроен дружелюбно. «Не откажешься от стакана перского вина? Сейчас такого нигде не найти». «Не откажусь», — ответил я, почувствовав, что здесь и сейчас главный гвардеец. Поэтому спокойно уселся на предложенный мне стул и принял стакан с красной жидкостью. «Ну, за новые тактики, которые уберегут наши жизни», — — провозгласил капитан, и мы чокнулись стаканами, которые точно не предназначались для распития редких вин. Напиток действительно оказался недурным. Тут же на столе располагалось несколько тарелок с грубо нарезанной снедью, половину которой я видел впервые. «Ну, рассказывай, Огнев», — дал мне слово наставник. «Мне нужно подержать в руках все варианты силовых двуручников, которые имеются. Выберу несколько лучших, и с ними доставьте меня на полигон. Нужно попробовать оружие против реальных зараженных, чтобы выявить максимально эффективный экземпляр». «Ты посмотри, какой инициативный», — обратился наставник к капитану, мотнув в моем направлении головой. «Еще не прошел тактику, не изучил повадки и возможности зараженных, а уже стремится на полигон. Огнев, ты хочешь умереть?» «У меня есть договоренность с его высокопревосходительством, князем Иващенко», — ответил я. «И мне важно, чтобы все было сделано в срок. Мастер, также прошу помнить, что это вы настояли на моем наставничестве». «Слушай, а у графа железная хватка», — улыбаясь, произнес капитан. «И двуручником он владеет лучше всех, кого я знаю. Старается точно не ради карьеры при дворце его императорского величества, а если собирается сделать ее в гвардии, то это похвально». «Да я все понимаю», — отмахнулся наставник. «Только кто же разрешит учащемуся первого курса посещать полигон? А если Огнев погибнет, с нас обоих три шкуры спустят». «Без практики, на одной теории мы не разработаем новую систему боя с зараженными», — повторил я то же, что говорил князю. «Придется получить разрешение у его высокопревосходительства. Другого способа эффективной работы я не вижу». «Я поговорю. Но уверен, что князь откажет. Поэтому лучше придумать какую-то альтернативу на случай неудачи». Наставник поднялся из-за стола. «Обсудим это завтра. А сейчас предлагаю посетить оружейный склад и для начала выбрать образцы двуручных мечей из того, что имеется». Склад находился на краю территории Академии, совсем недалеко от мастерских. Был он скрыт под землей и имел серьезную систему охраны. Синхронизация с нейросетью, подтверждение дара предтеч, вооруженные по последнему слову техники охранники. Зачем все это, мне стало ясно, когда мы попали внутрь. Это был действительно оружейный склад, причем с большой буквы. Десятки отдельных помещений, все разделено по классам и видам. В дополнение запретная зона, в которую мне запретили даже смотреть. Под холодное оружие был отведен большой зал, разделенный длинными столами, на которых лежали кинжалы, мечи, топоры, копья, метательные диски и остальное, чем можно бить, резать и колоть. Щиты также присутствовали, но они были развешаны на стенах. Но главное — все эти предметы убийства были слишком велики для человека, то есть предназначались для использования в боевых скафандрах с усилителями. «Двуручники там», — указал рукой Владислав и двинулся вперед, жестом приглашая следовать за ним. Капитан, судя по выражению лица, уже бывал здесь, а вот я по пути внимательно осматривал оружие. Мы как раз двигались мимо силовых топоров по левую руку и метательного оружия по правую. В целом все оружие было простым, без претензий на изысканность и красоту. Ясно, что мастер не вкладывал в них душу. Мертвое оружие, предназначенное для рутинной работы. Так думал, пока мы не приблизились к двуручным мечам. Именно в этот момент я почувствовал божественную силу. «Огнев, что с тобой?» — поинтересовался Владислав. Оказалось, что он встревоженно смотрит на меня. «Зачем используешь дар предтеч? Тебе же сказали, что в оружейной запрещено это делать». «Я не использовал дар. Мне пришлось усилием воли взять себя под контроль. Надо же, почувствовал чужую божественную силу и тут же приступил к поиску, задействовав глаз Бога в полную силу. Но ведь использование божественной способности не проявляется в реальности. Разве что здесь стоит защита от таких посетителей, как я, то есть от богов. И ее мог поставить лишь другой бессмертный». «Да ничего, у графа не светится, тебе показалось», — произнес капитан. «Наверное, поймал блик от оружия. Давайте уже займемся делом». «Да мы пришли уже», — ответил наставник. «Огнев, вот на этом стенде все образцы, что можно приобрести в Содружестве. Только не знаю, как ты их собираешься оценивать без бронескафандра и в деактивированном состоянии». Отвечать я не стал. Вместо этого приблизился к широкому столу и внимательно осмотрел лежащее оружие. Не густо. Всего три десятка, и половину из них можно выкинуть. Для оценки мне хватило одного взгляда. Еще 4 решил оценить на месте и тут же понял, что Владислав прав. Мечи были слишком тяжелыми. «Вот эти клинки». Я поочередно вытянул 13 двуручников за рукояти, примерно на полметра каждый. Их следует опробовать в доспехах. Остальное можно выбросить. «И все?» — удивился наставник. «Так быстро определил оружие на качество?» «Огнев, я бы понял твой выбор, будь ты седовласым оружейником, но тебе всего лишь 18 лет. У тебя попросту не было времени стать экспертом в холодном оружии». «Мастер, сколько мечей вы выковали за свою жизнь?» — спросил я вместо ответа. Мой вопрос застал наставника врасплох. «Что? Нисколько! Зачем мне это?» «Тогда вы не поймете, как я определил качество мечей. Предлагаю закрыть эту тему и продолжить работу. Время уже позднее, хотелось бы успеть до ночи. Завтра первый день учебы, и мне хотелось бы выспаться». «Сегодня уже не получится взять доспехи», — покачал головой капитан. «Предлагаю продолжить завтра после обеда. Я к этому времени все подготовлю». «Так и поступим», — согласился наставник. «А сейчас мне тоже надо поспешить». «Всем оставаться на своих местах», — раздалось от входа. Обернувшись, я увидел двух стражей Академии, облаченных в бронескафандры. В руках у них были штурмовые комплексы А-класса. Тайная обитель богов. Где-то на просторах Вселенной. «Живила, надеюсь, ты с доброй вестью», — произнес воитель. Он и еще 10 бессмертных собрались в скрытом убежище, о котором знали лишь немногие старшие боги. «Я бы так не сказала», — ответила богиня. Ее основным аспектом являлось исцеление, благодаря чему она не только смогла сохранить свою силу, но и постоянно приумножала ее. «Назови цену!» Судьбоносный, как всегда, первым начал торговаться. «Весы забвения», — произнесла бессмертная, чье лицо скрывалось под белой маской. «Это неоправданно высокая цена», — возмутилась дарующая печаль. «Назови другую». «Высокая?» — в голосе Живилы послышался смех. «С каких это пор божественный артефакт, созданный древними богами, стал цениться больше, чем бессмертие?» «Хорошо. Забирай весы забвения». Судьбоносный, приблизившись к богине, протянул ей руку, на ладони которой из ниоткуда появилась вытянутая овальная чаша, сверкающая золотом. Живила коснулась рукой артефакта, и в следующий миг он исчез. «Ну, говори, раз получила плату», — потребовал воитель. «Мне удалось узнать немногое, но вам хватит». Голос богини стал серьезным. «Душа смертного почти распалась. Личность была уничтожена астралом, но самые яркие воспоминания из последних дней жизни сохранились. Он точно жил в империи. Дуэль, дар предтеч, связанный с огнем, и ненависть». «Постой. Дуэль?» Дарующая печаль жестом приказала воителю потерпеть. «Ты хочешь сказать, что душа принадлежала одаренному из империи?» «Именно это я и сказала». В голосе Живилы вновь послышались нотки веселья. «Плохо». Дарующая печаль повернулась к бессмертным, вскочившим со своих мест. «Это самый плохой вариант из всех. Если крушитель...» «Бездна, я даже думать об этом не хочу!» «Нам закрыта дорога во владение Архонта Первого! Договор нарушать нельзя!» Громко, чтобы перекричать начавшиеся между бессмертными споры, произнес Судьбоносный. «Придется задействовать Орден Искоренителей».